547. Также весьма показательно, что некоторые волны больно ударяют по ауре. Такие удары могут происходить от негармоничности посылок и от сложности волн. Также уже замечаются звучания в ушах. Помимо работы некоторых гланд, нужно понять, что такое напряжение может быть вызвано нагнетением атмосферы, своего рода отзвук наполненного звучания сфер.